Глава 10. Передай чудо другому. «Ну и чего вам надо было?» Матильда едва не уточнила. «Чего тебе надобно, старче?» Хорошо, что вовремя сообразила. В данной ситуации собеседнику не до шуток. «Не знаю», — пробормотал Юрий. Он уже не очень напоминал того самоуверенного типа, абсолютно спокойно отдавшего свою собаку на смерть. «А, вспомнил. Это вы виноваты». Попытался высказаться он и снова узрел огромную пасть лохматого черного крокодила, притворявшегося псом. «Я? Нет, не виновата. Я никогда не беру дурнопахнущие дела, а у вас было именно такое. И собаку ваш партнер не крал. Вы ее сами на смерть отправили. А он и вовсе ничего такого плохого вам не делал. Он свалил. Свалил со всеми сотрудниками. Оставил меня с голой... Ну, мы поняли, с чем. Можете не уточнять». «Так ведь лишнего-то он ничего у вас не взял? Прямо скажем, правда?» Матильда вздохнула. «Ладно, вставайте и идите на скамейку. Чего газон протирать?» «Газон! Вы про газон! А меня убить грозятся!» Чуть не плакал Юрий. Он мельком глянул на трех женщин и поежился. На лице младшей, красивой, яркой блондинки, было написано такое ледяное презрение. «Просто так? Догнали и напали?» Невинно уточнила Матильда. «Ну, денег я занял. Ну, я ж думал, что отдам с фирмы». «А, то есть ваш партнер, которого вы обвинили в краже собаки, заработает вам, и вы отдадите?» Мягко поинтересовалась Матильда. Юрий только открыл рот, чтобы возмутиться, как понял, что, в принципе, так оно и было. Нет, он попробовал, конечно, выдать свой коронный довод. «Да я ему денег дал на развитие. У него бы без меня ничего не было», гудел оскорбленный Юрий, поднимаясь с газона и переползая на скамейку. «Так у него и так ничего не было. Вы же все уводили, правда? И давно он с вами за ваш заем расплатился, верно?» «Да что ты можешь знать? Курица старая!» — оскорбился Юрий, не привыкший, чтобы с ним так разговаривали. «Ну, раз я курица старая, то вы ничего и не потеряли от моего отказа с вами работать», — рассмеялась Матильда. «Ладно, удачно вам выжить». Она выглядела настолько безмятежно, что Юрий, вспомнив последние реалии его жизни, аж завыл, напугав теньку. «Помогите! Ну, хоть чем-нибудь!» «Молодой человек, у вас что, острое воспаление хамства?» — холодно поинтересовалась Марина Сергеевна. «Или вам в детстве никогда не говорили, что если вы помощи просите, то хотя бы грубить не стоит?» «Оставь его, дорогая. Он по воспитанию сейчас на уровне годовалого ребенка. Если ему что-то хочется, срочно вынь да положь», — прокомментировала ее подруга. Юрий вскинулся, хотел сказать что-то грубое, но, встретившись с холодным взглядом Матильды, как-то увял. «Ну, пожалуйста! Что мне делать? Что? У меня ничего не осталось. Вся недвижимость и машины, и фирма, ну, то есть то, что там было на счетах. Даже заставили саму организацию на них переписать. Небось, надеются еще чего-то выжать». Он чуть не плакал. «И то, что у меня было... Ну, все-все ушло!» Он не стал говорить, что очень приличная часть этого всего была куплена как раз на деньги, взятые взаймы у серьезных личностей. «Точно-точно ничего?» — не поверила Матильда. «Да, то есть осталась какая-то развалюха дедовская. Он мне в наследство отписал в деревне. Это не забрали, потому что она ничего не стоит». Он и сам не помнил, что тот дедовский дом у него есть. Его Матвей просветил с этакой гадливой усмешечкой, что, мол, они же не звери, все не забирают. Вот. Домишко оставили. Родовое гнездо, так сказать. «Тогда мой вам совет. Бегите. Бегите туда и сидите тихо-тихо. Про вас никто не подумает, что вы поехали в дедовскую, как вы выразились, развалюху, так что вряд ли там вас искать будут. Можете намекнуть, что поедете за границу?» Матильда поморщилась. «Нет, конечно. Легче легкого определить, выехал человек за рубеж или нет. Назовите любой крупный город. Питер, Екатеринбург, Новосибирск. А мне куда? Я же вам сказала, куда. В деревню? Да как там можно жить?» Презрительно сморщился Юрий. «Так, как ваш дед жил. И как живут множество людей. Прекрасных людей», парировала Матильда. «По крайней мере, какое-то время протянете». «Вы так спокойно об этом говорите!» возмутился Юрий. «А что, я рыдать должна? Просто потому, что вы жили непосредством, занимали гигантские суммы на прихоти жены и плевать хотели на реальное положение дел?» Матильда пожала плечами. «Я же не фонтан, чтобы оплакивать такой ваш образ жизни. Хотели совет — получаете. Бегите и побыстрее, может, еще успеете. Да, и еще один совет. Постарайтесь с абсурдными обвинениями и бурными эмоциями близко ко мне больше не подходить. Это для вас тоже может быть опасно». Михаил был в шоке, увидав своего бывшего партнера у собственного дома. Он его даже не сразу узнал. «Юрий? Что, уже и не узнаешь? Слушай, дай денег. Хоть сколько-то. Мне уехать надо срочно, иначе... того могут...» Он принял купюры, которые Михаил молча выгреб из кошелька и, не оборачиваясь, ушел, вспоминая по дороге, с какого вокзала надо ехать до Тамбова и как оттуда добираться до деревушки, в которой у него есть дом. Последнее, что у него есть на этой земле. Михаил только плечами пожал. «Да, эк его закрутило. Но как же мне-то свезло. Прямо удивительно. Чудо, не иначе». Входя в подъезд, он как раз раздумывал об этом. Так увлекся, что едва не наступил на крошечного серого котенка, беспомощно и беззвучно открывающего бледный ротик. «О, вот еще какое-то чудо! Или чудище! Ты чего тут делаешь?» «Мя!» — проскрипела несчастная кошачья дитятка. «Разговорчивый!» — одобрил Михаил, поднял котенка, сунул его себе за пазуху, и дальше они пошли домой уже вместе. «Понимаешь, мне чудо досталось. Настоящее!» Объяснял он котенку, уже вымытому и сытому, лежащему у него на груди и что-то негромко мурлыкающему. «А это такое дело. Получил, передай другому. И раз уж меня спасли, зажуливать это точно нельзя». Рыжик бы легко перевел урчание котенка, но говорящих котиков поблизости не было. Поэтому Михаил так и не понял, что именно говорил его личный, собственный, правда, пока очень маленький кот. «Понимаю. Чего ж не понимать? Мне тоже говорили, что если меня кто и возьмет, то только чудом. Я еще не очень знаю, что это такое, но я выясню, найду его и сам тоже передам». Юрий, доехавший до дедовского участка, с изумлением узнавал крепкий бревенчатый дом из тех, что стояли 100 лет и еще столько же простоят. Старый сад, колодец. Он ведь так любил здесь бывать когда-то, пока внезапно не разбогател отец. Вечером он, немного освоившись, уселся на крыльцо и, перебирая бумаги в шкатулке, отданной говорливой соседкой бабкой Дуней, нашел письмо от деда. Ему казалось, что после потери его положения, фирмы, недвижимости и Дианы его уже ничем не пронять. Но корявые строки, написанные рукой деда, смели все последние расстройства и словно повернули время вспять. На тот год, когда он тут был последний раз, сидел на коленях у деда на этом самом крыльце, и они вместе считали звезды. «Полярная, Орион, Вега». Юрий плохо видел их, потому что вытирал слезы. «Большая медведица, малая медведица. Но почему я все забыл? Почему? А теперь поздно. Ведь я все потерял. Дед, я словно заблудился совсем». За спиной шелестел сад, будто говоря этому чудаку, что он не потерял, а нашел. Не заблудился, а вернулся, и теперь все будет по-другому. Ведь в родном доме и стены греют. А это именно такой дом, самый-самый родной, потому что тут его любили. Диана недовольно оглядывала гостиную в квартире Матвея. «Дорогой, ну это же отстой! Такая тяжелая, немодная мебель. Я тут все-все переделаю, а от этого надо избавиться». «Детка, закрой клюв. Я скорее от тебя избавлюсь, чем от антикварной английской мебели. Она стоит столько, что тебе и не снилось», — хмыкнул Матвей. Диана открыла было рот, а потом тихонько его закрыла, решив, что надо было приложить еще немало усилий, чтобы из категории «временной девицы» переползти в категорию «законная супруга». А уж тогда она подумает, кто тут должен закрыть клюв. Переезд на дачу, как всегда, напоминал стихийное бедствие перед погрузкой в Ноев ковчег. «Сколько у нас было коробок, ты не помнишь?» Алена с некоторой паникой рассматривала громоздящуюся в прихожей коробочную гору. «И почему их так много-то каждый раз?» «Ну как же», — ответила Марина Сергеевна, обходя гору с другой стороны. «Вот тут все написано. Тут корм для теньки. Ты же знаешь, какая она капризуля. И тут же питание для кошек. Следующая коробка — постельное белье. Дальше Степочкины игрушки. В следующей — Пашины вещи». «Да понятно, что все нужное. Сама же и паковала. Но что ж так масштабно-то каждый раз?» «Зато предусмотрительно», провозгласила Матильда Романовна, припомнив, как Лара уезжала на курорт, собрав только свой чемодан и напрочь наплевав на Павла, которому попросту некогда было собираться, потому что он за 2 часа до вылета приехал из командировки. «Запас кармана не дерет». Того же мнения был и Макс, который набивал защёчные мешки самыми ценными припасами и преуспел в этом настолько, что едва влез в переноску. «Так, все взяли? Жабу не забыли?» — уточнил Павел. «А, вот она. Отлично. Я не очень-то умею ее кормить, так что не хотелось бы столкнуться с необходимостью это делать». Он с подозрением заглянул в переноску с жабой и наткнулся на точно такой недоверчивый взгляд земноводного. Она тоже не была уверена в том, что он что-то полезное умеет. «Сынок, по-моему, ты ей не нравишься», — констатировала Матильда, забирая у него переноску. «Отдай Розиту. Мы с ней очень любим общаться. Кофе пить». Надеюсь, она не в чашке у тебя плавает. Помнится, она ядовитая». «Во-первых, не для людей. Во-вторых, не в чашке. А в-третьих, они живут 30 лет, очень умны и отлично разбираются в людях. Вот в тебе она пока не разбирается и не доверяет, а кофе мы с Мариночкой пьем в ее обществе. Она выходит к передней стенке террариума и усаживается в плошку с водой, составляет нам компанию». «С ума сойти!» — вздохнул Павел. «Ладно, когда я буду заезжать с работы, чтобы поливать цветы, мне ни с кем из них не надо чаевничать». «Можешь поговорить с Лимоном. Он любит», — милостиво разрешила Матильда, выходя из квартиры с жабой. Разумеется, соседка с 9-го этажа, Жанна, именно в этот момент решила немного размяться и спуститься по лестнице пешком. «Ой! «Да чего это у вас?» Она ткнула пальцем в прозрачный контейнер с жабой. «Жаба?» — с недоумением отозвалась Матильда. На ее взгляд это было очевидно. «А зачем?» — поразилась Жанна. «А вы разве не в курсе? Это лучшее омолаживающее средство. Компрессы, сидящие на лице жабы, отлично разглаживает все морщины», — доверительно понизив голос, сообщила Матильда соседке. «Ой, это поэтому вы такая, ну, моложавая?» протянула пораженная Жанна. «Именно, только никому не говорите. Это секрет. И жабу я в аренду тоже не даю. Это очень редкий африканский вид. Наши местные не подходят, к сожалению, а то все бы уже омолодились. Если местную жабу на лицо посадить, наоборот, морщины увеличатся». Матильда проплыла мимо соседки в лифт и погрозила пальцем Павлу, который хрюкал в его углу. «Мам, ты страшная хулиганка, и я тебя так люблю. Ну что ты наделала? Она же теперь будет искать редчайший, омолаживающий вид африканских жаб», — давился от хохота Павел, представляя соседку с жабой Розитой на лице. «Слушай, кстати, а почему она Розита?» «В сказке про лоскутик и облако была такая очень умная жаба», — пояснила Матильда. «Эх ты, классику знать надо. Скоро Степке рассказывать будешь». «Ох, он у нас и наглядно будет. Вот тебе, сынок, и жаба Розита, вот и хомяк Максим. А где он, кстати?» «Его Света увезла, уже не волнуйся», — сообщила Матильда. «И то хорошо, а то если бы тебя соседка с хомяком встретила, что бы ты ей сказала? Он-то для чего?» — хмыкнул Павел. «Это лучшее противобывшего невесточное оружие из всех мне известных», — гордо провозгласила Матильда. «Не вспоминай, я тебя умоляю. По мне лучше кофе с жабой пить, чем про Лару подумать». Павел покосился на жабу и мог бы поклясться, что она ему сочувственно кивнула. «Розита, ты значительно симпатичнее», — сообщил ей Павел. Дачный дом с их приездом сразу оживал, вздыхал облегченно, радовался жизни и очень старался порадовать хозяев. Толстые бревенчатые стены не пропускали ни холода, ни жары, комнаты казались светлыми и радостными, а запахи в доме приятными и уютными. Матильда Романовна и Марина тут же заладили ставить тесто, утверждая, что лучше всего начинать сезон именно пирогами. Павел и Иван пошли делать шашлыки. Лёха отправился показывать участок Рыжику, который летом на даче еще не был, а зимой из дома не выходил. Алёна и Светлана возились со Стёпой.